Глава 12. 6. Доминиум. Доминиум Плаза. 02.24. «Быстро вставай! Тебе срочно нужно уходить!» Спросонья Виктория сначала даже не поняла. 02.25. В. «В смысле уходить? У тебя там совсем недотрах или что?» Если Духов реально умудрился в Доминиум приехать, то это будет бредом даже по его меркам. 02.25. А. «Тебе нельзя оставаться там, утром уже будет поздно». «Чего?» — она быстро ответила. 02.25. В. «Ты в курсе, как меня охраняют? Что случилось-то?» 02.25. А. «Нет времени объяснять, просто доберись до второго этажа, там тебя встретят». «Но какой второй этаж?» Только на выходе с пятого, на котором она находилась, постоянно два монаха дежурили, не говоря уже о следящих устройствах. 02.25. А. «Быстрее!» Виктория даже вздрогнула от неожиданности, не от сообщения, а потому что в одну секунду с ним она отчетливо расслышала донесшийся от двери ее комнаты скрип, и тут же потеплел на бедре заступник. Девушка замерла. «Мама?» — позвала она. Тишина в ответ. Девушка снова уставилась в телефон, начала набирать. «Ты можешь объяснить, в чем?» 02.26. А. «Ты сдохнуть решила! Быстрее!» «Да мобов зад!» — вырвалось у нее. 02.26. В. «Ладно, но если это дебильная шутка, я тебя придушу!» Виктория все еще не понимала, что происходит, но если она просто дойдет до коридора, то ей вряд ли кто-то что-то скажет. Поднявшись, она осторожно подошла к двери. «А это что?» На полу под самой створкой лежал желтоватый клочок бумаги. Поднеся экран мобильника поближе, девушка прочитала. «Возьми листок, слушай его подсказки. Если возникнет препятствие, порви». Пару секунд Виктория не могла отвести от записки взгляда, а потом резко распахнула дверь в гостиную. «Духов, ты здесь?» — позвала она негромко. И снова тишина. Только заступник на бедре нагрелся еще сильнее. «Да поняла я, поняла!» Вряд ли кто-то, кроме него, смог бы подобное учудить. Странно, что он не воспользовался этим своим супер-пупер мега на все случаи жизни амулетом, чтобы все ей сообщить. «Зачем ты эту бумажку прислал? Моб знает как!» Перевернув последнюю, Виктория тоже ничего не обнаружила. По крайней мере, ничего внятного. Только несколько непонятных то ли рисунков, то ли иероглифов. Мазня. Еще б на туалетной бумаге ей записку прислал. Вернувшись в комнату, Виктория быстро залезла в джинсы и схватила первую же попавшуюся рубашку. Надела любимые боты. Хотя Духов, конечно, был бы рад, если бы она так в трусах и бюстгальтере в коридор выбежала. Но уж хрен ему. Тем более, что вроде как и не к нему. Кто там ее встретить должен? Закончив одеваться, Виктория на цыпочках прошла через гостиную. Код матери сквозь закрытую дверь ее спальни ощущался спокойным. Видимо, спала. Остановилась у двери. В общем, по идее, примерно здесь ее путешествие и должно было закончиться. Код системного замка менялся каждый день. И ей его, разумеется, никто не говорил. Помедлив, она положила одну руку на бедро, чтобы лучше ощутить заступник, вторую поднесла к дисплею. «Допустим, 2, 7, 6, 5, 3... Три? Пилип?» «Мобова жопа!» — сквозь зубы выругалась она. Звук открывшейся двери совпал с еще одним пришедшим сообщением. Виктория тут же поставила мобильник на беззвучное и только потом посмотрела. 02.31. А. «Ты где?» Мелькнула мысль, что какие-то странные сообщения Духов сегодня посылал. Обычно они из-под колок наполовину состояли, а тут он явно нервничал. С одной стороны, конечно, понятно, не дотрах же. С другой, возможно, все и правда было серьезно. 02.32. В. «Спускаюсь!» Выдохнув, Виктория вышла в коридор. 6. Русская империя. Город Дубов. В этот раз, наверное, на фоне разговора с Викторией, в салоне я взял не сагитту или велоцию, а настоящий фаэтон. Бензиновый, а не стихийный, так что о 400 км/ч можно было не мечтать. Но при этом не массовую штамповку, а какую-то явно не серийную старую модель. С частично облупившейся краской и не особо навороченным салоном. Зато было какое-то, можно даже сказать, ощущение, что не прогадаю. «Выкупить можно?» — спросил я у немного всклокоченного менеджера. В 3 часа ночи стоянка, понятно, была закрыта, так что пришлось ему чуть помочь услышать звонок. «Так они для аренды», — посмотрел он на меня недоуменно. «20 000». Глаза у менеджера забегали из стороны в сторону. «Ну, я думаю, мы чего-нибудь придумаем». Минут 20 в итоге заняло оформление. Ну и еще час мы добирались до обозначенного в документах Вигмара места. «Ты вообще, что ли, не спишь?» — спросила меня Агафья. Я припарковался на стоянке около производственного корпуса с серыми стенами. Саму территорию окружал забор, от которого прилично так тянуло стихийной энергией. Да и вообще чувствовалась угроза. Разумнее было не штурмовать, а просто дождаться начала рабочего дня. «На том свете отоспимся», — успокоил женщину я. «Вот уж спасибо». Сам я залез в лежащую на заднем сиденье сумку и все-таки вытащил из потайного кармана конверт, что был в нем спрятан. В нем самом ничего необычного не было. Из первых попавшихся концтоваров, а вот то, что внутри лежало... Для надежности я все-таки подержал с минуту конверт в руках, привыкая и собирая информацию. Вроде больше ловушек не было. Ладно. Аккуратно я надорвал бумагу и вытащил изнутри фотографию. С потертыми краями, частично пожелтевшую. Не черно-белую, хотя парочку я даже в доме фэнсов на пятый видел, но все равно явно старую. Изображена на снимке была семья. Вроде бы. Несколько мужчин и женщин среднего возраста, очень старая женщина, ну и дети, которых было больше всего. Некоторые совершенно точно были родственниками. Особенно это касалось азиатов, которых на фото была примерно половина. Остальные, казалось, были собраны со всех концов 9 планет. Смуглые, бледные, чернокожие, крупноватые и, напротив, откровенно недокормленные. У одной девочки лет 8 была культя на месте руки. Целый второй она прижимала к груди плюшевого зайца. Ну и... Алексей. Его легко можно было узнать. Выглядел он примерно так же, как я его запомнил, разве что потоньше, менее накачанным. Не был бы он культиватором, я бы сказал, что фото было сделано лет 5 назад. А так, скорее лет 10 назад... Может, даже поболее. Он стоял рядом с женщиной, той, которая старая. Смотрел в камеру уверенно, чуть улыбался, как и все на фото. «Семейная», — произнесла Агафья. Она, конечно, тоже в снимок заглянула. «Не сказал бы, что они все друг на друга похожи», — ответил я. «Леша говорил, что у них много было приемных в семье. Да и он сам...» «Что?» «Откуда ты знаешь?» — повернулся я к ней. «Ты видела кого-то из них?» Несколько секунд она молчала, глядя на меня, потом явно нехотя призналась. «Женщину. Однажды. Леша сказал, что это его мать. То есть бабка Алекса, Софи, ну и теперь получается моя. Даже если приемная, это не так важно». «Где это было?» «Поверь, теперь нет разницы», — дернула головой Агафья. «Когда я узнала, что Леша умер, я... В общем, я съездила туда, где они жили. Вибрация. И там никого не было. Как я поняла, они часто меняли дома, квартиры, были помешаны на безопасности». Чуть помедлив, я кивнул. Пришедшее ощущение было крайне неявным. Если там на месте их прошлого дома и была какая-то подсказка, то почти наверняка такая же нечеткая. «Как ее звали?» — спросил я. «Женщину». «Чего попроще бы спросил?» — нахмурилась она. «Киао?» «Киао?» Нет, там еще что-то. Кяо Лианг? Предложил я. Кяо Хи? Точно, воскликнула Агафья. Второе. Кяо Хи Сань Фэн. Сань Фэн? Да, это Лешина настоящая фамилия была. Я же говорю, безопасность. Думаю, даже тебе будет сложно их теперь найти. Дослушав, я снова поднес фотографию к глазам. Кяо Хи Сань Фэн. Всмотрелся в испещренное морщинами, словно древняя скала трещинами, лицо женщины. Она жива, понял я. Ну, тебе виднее. Я перевел взгляд на лицо мужчины рядом. Волевое, сильное. Ее сын? В смысле, не приемный, как Алексей, а родной. Хм. Вибрация. А вот он мертв. Теперь на контрасте с женщиной это уже проще было понять. Я присмотрелся к женщине рядом ниже. Тоже мертва. Много времени прошло, заметила Агафья. Много. Вот только... Они все мертвы, вздохнул я. Фотография стала казаться мне холодной, будто прямиком из могилы. И даже лицо старухи, видимо, главы семьи, перестало выглядеть таким уж живым. Нить-то ее пока была присоединена к миру, но и ей оставалось недолго. «Жаль», — сказала Агафья. Уже ни на что особо не надеясь, я все-таки прошелся по каждому лицу на снимке отдельно. Даже Алексея проверил и... «Хм, мальчик справа», — сказал я. «И девочка в середине». «Да, точно». «Живы?» — уточнила Агафья. «Да», — кивнул я. «Не помните их?» «Алекс, я видела только Кяо... В общем, только женщину. Ну и Алексея, больше никого». «Ясно». Мальчик был совсем маленький, лет 5-6. Значит, сейчас он как раз должен был подходить к совершеннолетию. Девочка была старше, 11-12 на фото, и уже за 20 сейчас. Вибрация. Сука. Невольно я даже улыбнулся. Ну, конечно. Собственно, стоило ли удивляться? Что? Встречались мы уже с ней. Понятно, что по фото ее было не узнать. Разве что очень сильно додумать, но от глаза мастера перемен таким мелочам было не укрыться. На фото была именно она. Девчонка-культиватор, что пыталась убить Бомби в Праджисе. 6. Доминиум. Доминиум Плаза. Несколькими часами ранее. 02:40. А. Ты где? Мобильник дернулся в руке как раз, когда Виктория проходила между парой спящих в коридоре монахов. Про одного она ничего не знала, а вот про второго, длинного и заросшего щетиной, она еще до Доминиума слышала. Брат Августин, предельно неподходящее для такой внешности имя, обладал способностью отмены. По словам Немейера, едва ли не самый мощный на всех 9 планетах. Другими словами, этот тип при желании мог заблокировать даже хорошо развитую вечную способность. И если он сейчас проснется... Потянув на себя дверь, системница вышла на пожарную лестницу и, как могла бесшумно, притворила за собой створку. Фух. Вроде проскочила. И тут же высказала Духову. 0242В. Ты задолбал истерить, спускаюсь. 0242А. Времени нет, торопись. А я тут специально торможу, да? Раздраженно пробормотала она себе под нос. Но писать больше не стала. Как, впрочем, и торопиться. На лестнице сигнальных устройств было даже больше, чем в коридоре. И, проходя мимо очередного, Виктория вздрагивала каждый раз. Даром, что пока они ее не замечали. То ли заступник помогал, то ли волшебная бумажка. Добравшись до второго этажа, ниже пожарная лестница не вела, девушка осторожно выглянула в коридор. И где? Холл посреди ночи, конечно, был пустым. Виктория знала, что снизу, в главном вестибюле, должны были дежурить как минимум еще 2 монаха. И стоит ей продвинуться на пару метров, оттуда ее станет уже видно. Она взялась было за мобильник. «Ты Виктория?» — раздался вдруг голос. Системница едва не подпрыгнула и не нашпиговала все вокруг сталью от неожиданности. Обернувшись, она увидела пару прижавшихся к стене китайцев. Одного прям огромного, под 2 метра, второго поменьше. На обоих были черные деловые костюмы, и выражения лиц будто на одном и том же принтере отштампованные. «Я», — больше от недоумения ответила она. От китайцев не сильно веяло кодом. Оба были системниками, но не выше 2-го ранга. И это вот эти должны ее из доминиума вытащить. Он там совсем ополоумил, что ли? «Где духов?» — тут же требовательно прошептала она. «Мы отвезем к нему», — ответил огромный глухо. На колоннисе он говорил с заметным акцентом. В ту же секунду мобильник снова завибрировал. 0247А. «Это мои люди. Они проводят тебя до машины, только быстрее». Виктория поморщилась. 0247В. «Ладно». «Ну давайте, ведите», — сказала она вслух. «Только там монахи внизу. Вряд ли эти тоже спят». «Иди за мной», — все так же хмуро отозвался здоровяк. И двинул прямиком к центральной лестнице холла. Чуть помедлив, Виктория пристроилась следом. Второй китаец пошел за ней. Они спустились в вестибюль и... «Охереть!» — вырвалось у нее. Монахи, как она и думала, никуда не делись, но они... спали! В точности так же, как и те, что на 5-м этаже. Один в кресле среди фикусов, второй на диване, третий просто на полу у выхода. Проходя мимо диванного, Виктория не без некоторого злорадства узнала в нем брата Анонизмуса. Ну или как там его. Вряд ли его по головке погладят, если ей удастся улизнуть. Будет знать козлина. Все вместе они вышли на улицу. Доминиум и днем-то был не особенно шумным местом, а уж ночью в нем стояла практически абсолютная тишина. И пустота. На идеально освещенной стоянке и примыкавшей магистрали не было видно ни души. Исключение составляла пара дремавших у входа монахов. На парковке стояла пара коммуторов, несколько привычных для доминиума домкаров, и, Виктория как-то сразу поняла, что ее поведут именно к нему, микроавтобус «Лотус». Едва они спустились с крыльца, дверь микроавтобуса открылась, и оттуда вышел... не духов, еще пара китайцев, таких же мелких, как тот, что шел сзади. «И куда мы поедем?» — спросила Виктория. «Из доминиума». «Ты мне прям глаза открыл». Китаец не ответил. Виктория не постеснялась бы и второй раз спросить, когда... Те двое, что стояли у лотуса, вдруг выхватили откуда-то из-под своих пиджаков по короткому автомату. Виктория машинально махнула рукой, вызывая рост металлов, который не сработал. «Что?» И тут до нее дошло. Она резко обернулась назад и увидела выбегающего из гостиницы Августина, от которого во все стороны расходились волны запрещающего работу любых способностей кода. «В машину!» — скомандовал ей огромный, подтолкнув в сторону микроавтобуса. После и в его руках появился автомат. Еще через секунду загрохотали выстрелы. 6. Русская империя. Город Дубов. Первым делом я, понятно, максимально подробно расспросил обо всем Агафью. О том месте, где Саньфены жили, обо всем, что она запомнила про Киаохии. Чуть-чуть информации это мне дало, но все же недостаточно, чтобы найти бабулю или же выйти на девчонку-культиватора. Какие-то отрывочные вибрации я ощущал, но как ни напрягался, даже голова заболела. Конкретики так и не добился. Тут, конечно, мог бы помочь ритуал. Но я только вчера взял на себя плату за «одна золотая черепаха только знает, сколько людей». Плюс вмешательство в судьбу Эрика. Не критическое, он свою дорогу сам выбрал, что развязало мне руки, но все-таки. По-хорошему, мне нужно было сначала потренироваться, помедитировать пару недель, чтобы освоиться на новой ступени, а уж потом обращаться к книге с такими серьезными запросами. Когда окончательно уверился, что из Агафьи больше тянуть нечего, было уже почти 5 утра. Старушка к тому моменту уже как-то нехорошо на меня посматривала с краснотой в глазах, так что я позволил ей подремать. Да уж, Леша поскромнее был. Сам же, выбирая, на что потратить оставшиеся до утра 2-3 часа, я в итоге все-таки тоже выбрал сон. Медитация иногда могла его заменить, частично. Но в таком случае ее качество ухудшалось, а я после перестройки еще вообще не спал. Тело культиватора, конечно, не то же, что тело обычного человека. Но и у мастеров наигун часть процессов в организме только во сне происходили. В итоге отрубило меня почти сразу. Звуки сирен, крики и уничтоженная столкновением машина. Тяжеловоз практически полностью поглотил салон внедорожника. Ощущение, что выжить в такой аварии никто не мог, но сразу после... «Держи майка и беги!» Я увидел их со спины. Тонкая фигурка женщины с младенцем на руках и жилистый мужчина с резкой порывистой манерой движения. В опущенной окровавленной руке он сжимал пистолет. «Алекс! Яна, я все тебе сказал! Быстро отсюда!» Китаец отошел от грузовика на несколько метров и положил ребенка прямо на асфальт. Прежде чем исчезнуть, китаец поднял взгляд пронзительно синих глаз. Это был Лао. Ну, конечно, куда уж без этого. Проснулся я по внутреннему будильнику, ровно без 10:08. Но все равно, по моей обычной привычке, перед глазами все еще стояла картинка из сна. Точнее, даже не сама картинка, а лицо Лао, от взгляда которого, видимо, даже после смерти старика невозможно было укрыться. «Ничего-ничего», — пообещал я учителю. «И до тебя руки дойдут». Стоянка к этому времени уже заполнилась машинами, и подъезжали новые. Голова со сна немного трещала. 2,5 часов мало было. Прежде чем будить Агафью, я достал телефон. Хотел написать Виктории. Хм. На пару секунд у меня даже мысли про Лао и про девчонку-культиватора из головы вылетели. Я повернул телефон под одним углом, под другим. Оказалось, и так хорошо. Мысль в голове осталась только одна — надо брать. Такое добро точно пригодится. Причем я вроде уже все это видел в том же Праджисе. Но ощущение было совершенно другое. Все-таки культура обмена фото в переписке — великое достижение человечества. Да и ракурс Виктория подобрала такой, что вроде и не все открыто, а эмоции вызывает даже больше. В итоге я так и ответил. 7:56. А. Беру. «Разврат!» — раздался рядом со мной голос. Агафья уже проснулась и выглядела вполне бодро. Одна из малоспящих? Ну и то, что она успела мне в телефон заглянуть, тоже не особо удивило. «Вы серьезно или все еще старушкой притворяетесь?» Спрятав телефон, глянул я на нее. «Я и на самом деле старая», — ответила она и уточнила. «Мы здесь зачем? Убивать кого-то надо будет?» «Надеюсь, что нет», — хмыкнул я. После выдохнул и усилием воли выкинул Викторию и ее... Хм, в общем, выкинул девушку из головы, максимально перестраиваясь на рабочий лад. Тайны тайнами, интриги интригами, но без сильного рода мне в предстоящих событиях точно делать было нечего. Схрон Алексея, конечно, был важен, и точно была важна Виктория, но едва ли не первым в списке шло как раз это самое место. В общей сложности список Вигмара состоял почти из сотни пунктов, и входили в него по большей части компании, с которыми сами птицкеры по каким-то причинам не хотели ассоциироваться, либо которые они получили не совсем официальным путем. По большей части это был либо мусор, либо почти мусор. Часть фирм формально была банкротами. Часть должна была ими стать в ближайшее время, если ими не заняться, но... Было в списке несколько позиций, которые назвать мусором язык не повернулся бы ни у кого. Причем до такой степени, что даже возникла мысль, что все остальное было прикрытием для этих нескольких. Таких настоящих я пока встретил 3. но при детальном изучении вполне могли найтись и еще. Эти три были. Первая – транспортная компания «Порталы Тэйчжо», 53% акций. Тэйчжо, как я выяснил, был уничтоженным родом, о чем, собственно, и речь. Компания же просто сохранила его имя, ну и не растащили ее по кускам явно из-за прикрытия птицкеров, которые владели ею. А теперь владел я, через несколько подставных фирм. Особенность была в том, что Тэйчжо принадлежало более двух десятков внутрипланетных порталов и транспортеров на трех разных планетах. Я даже сам слышал их названия и пользовался услугами. Сотрудники — 1500 человек. Оценочная стоимость общей компании — 319 миллионов колоннисов. Месячный доход суммарной компании — 17 миллионов колоннисов. Смущала, конечно, форма собственности и то, что акций было всего 53%. Опасно близко к небольшинству, но в остальном это были почти те же самые живые деньги, которые сейчас были так нужны. Только узнав о Тэйчжо, я сразу сбросил информацию Рэдклиффу с Коулом. Отдельно друг от друга, чтобы каждый навел справки по своим каналам. 2. Мастерская артефактора Афанасьева. Тут вопрос был немного щекотливый, потому что мастерская артефактора Афанасьева принадлежала артефактору Афанасьеву. Вместо каких-либо официальных бумаг на Афанасьева Вигмар прислал мне досье, на него же, в котором подробно описывалось, какую фамилию артефактор носил прежде и как впоследствии получил место в гильдии артефакторов 7. Если коротко, то не без помощи птицкеров и не совсем честно получил. Даже говорить не нужно, насколько это было ценно. Членство в гильдии 7 – это, во-первых, доступ к библиотеке патентов гильдии, во-вторых, возможность покупать стихийный металл и стихийные сердца. И даже сама стоимость мастерской тут имела второстепенное значение. Хотя и она была немаленькой. Сотрудники – 20 человек. Оценочная стоимость общей компании – 189 миллионов колоннисов. Месячный доход суммарной компании – 2 миллиона колоннисов. Находилась мастерская, кстати, на третьей, что уже само по себе много говорило. Даже просто офис снять там было мудрено. Правда, смущал сравнительно небольшой доход. В сравнении с оценочной стоимостью едва ли не мизерный, так что с этим тоже надо будет еще разобраться. Про Афанасьева пока никому говорить не стал, им лучше сам займусь. Очень уж большие перспективы, очень уж важное дело. Важнее только... 3. Производственная компания «Автодетали». Собственно, та самая компания, на парковке которой мы сейчас находились. Заинтересовала она меня, потому что при всей подробности присланных Вигмаром документов, об автодеталях он явно и сам не все знал. Книга на это мне намекнула почти сразу. Официально автодетали занимались ремонтом и усовершенствованием элитных автомобилей. Всех подряд, стихийных, системных, бензиновых. Полуофициально они же занимались отдельными заказами грандов по ремонту военной техники, в частности техники, используемой при добыче системного и стихийного металла, на шахтах, в припортальных и притранспортерных зонах. Стоит ли говорить, что второе денег приносило значительно больше? Сотрудники – 113 человек. Оценочная стоимость общей компании – 200 миллионов колоннисов. Месячный доход суммарной компании – 10 миллионов колоннисов. В справке также говорилось, что любых по-настоящему крупных и эксклюзивных контрактов автодетали избегали. Вроде как ресурсов не хватало, да и совсем уж крутых специалистов у них не было. Свою нишу занимали, не более. И вот тут-то документы и не договаривали. Чем-то компания занималась еще. Ощущения говорили, что чем очень полезным и важным для меня, но без конкретики. «Компания эта теперь моя», — сказал я для Агафьи. «Занимается в том числе полувоенными заказами. Но есть вероятность, что они работают на сторону и новому хозяину не обрадуются». «Прикончить тебя захотят», — тут же по-своему поняла Агафья. «Нет», — покачал я головой. Потом вздохнул. В общем, без моей команды никому головы не отрывать. Я и не собиралась. Ну-ну. Верю, кивнул я. Идем. Прежде чем выйти из машины, я зачем-то проверил мобильник. Какие-то сообщения мне постоянно приходили. Ящиков у меня десятки были, но сейчас я вроде ничего важного не ждал. Рэдклифф был на пятой, Софи с остальными, наверное, сейчас отсыпались в Праджисе после дороги. Виктория, скорее всего, тоже спала. Последнее сообщение ею пока не было прочитано. Хм. Ладно. Видно, я еще просто с утра плохо соображал. Шестая. Доминиум. Несколькими часами ранее. Мобова мать! На очередном повороте микроавтобус поднялся на два колеса и едва не перевернулся. Еще через секунду в паре метров от Лотуса бабахнула шаровая молния метрового диаметра. По корпусу забили молнии. Но в итоге машина каким-то чудом все-таки выровнялась и снова начала набирать ход. Виктория понятия не имела, как именно была усовершенствована эта китайская колымага. Но каким-то чудом, вот уже полчаса, она держалась под непрекращающимся обстрелом способностей, которые посылали в них из преследующих домкаров. Рост металлов у нее все еще не работал. Августин явно участвовал в погоне. А Духов, падла такая, совершенно перестал ей отвечать, хотя она, кажется, уже сообщение 50 ему отправила. Ну и еще. Виктория думала, что понемногу она наконец начала сходить с ума. Потому что кроме скорости и крепких стен Лотуса, у китайцев оказался и другой способ держать погоню на расстоянии. Еще один пошел. В каком-то странном, даже для нее самой равнодушном охреневании отметила она, когда средняя дверь микроавтобуса в очередной раз открылась. Несколько секунд ожидания, разбег, и один из китайцев, тех, что помельче, выпрыгнул в открытую дверь. На скорости прилично за 100 км в час, угодив прямиком на лобовое стекло одного из домкаров. Взрыв! Машину вместе с китайцем, разумеется, разнесло на мелкие кусочки. А Лотус увеличил разрыв от преследователей еще на десяток метров. «Ребят, вы тут все реально того, да?» Говорила Виктория больше для себя, потому что китайцы ей не отвечали. Когда она только запрыгнула в салон, их внутри было с два десятка. Места были заняты все. Теперь их осталось всего семеро. Водитель, им был какой-то дедок, тоже азиат. Еще один здоровяк, сидевший на соседнем с ним месте. Ну и пятерка мелких. Все как один в пиджаках с непроницаемо серьезными лицами. Виктория уже была совсем не рада, что решилась на эту авантюру. В Доминиуме ее, конечно, тоже ничего хорошего не ждало, но это была опасность далекая, не такая страшная. Тут же она рисковала буквально потерять голову. Один из китайцев, выпрыгивая из салона, чуть не рассчитал, и системница боялась, что увиденное теперь будет преследовать ее во снах. Ну и отдельно ее бесило, что Духов, задумав все это безумие, то, что этот трэш его рук дело, она не сомневалась, не соизволил даже явиться сюда сам. «Пристегнуться!» — разнесся вдруг по салону каркающий голос деда-водителя. Китайцам даже повторять не пришлось, все как один они тут же похватались за ремни. «То есть раньше можно было так ехать?» — крикнула Виктория. Она-то пристегнулась почти сразу, как в салон зашла. Заступник очень понятно ей намекнул, что это стоило сделать. Системница хотела было спросить, чего такого случилось, когда увидела все сама. Монахи, очевидно, дураками не были, и переговорными способностями пользоваться умели, потому не было так уж удивительно, что в конце концов в тупик Лотус загнали. Наверняка эта конкретная западня была далеко не первой. Бесконечные повороты, от которых внутренности Виктории уже, наверное, кисель напоминали, только отдалили неизбежное. Впереди, сжатую между домами дорогу, преграждало сразу несколько рядов домкаров, состоявшими между ними монахами. Кроме того, Виктория ощущала еще и мощные щиты, а над машинами завис в воздухе вертолет. Самый настоящий, который она прежде только в журналах видела. Авиационную технику на всех 9 планетах всего пара компаний выпускала, так что это была реальная редкость. и от него им уже было не укрыться. 0337В. «Духов, ты козел!» Только и успела она написать от обиды. А ведь на самом деле они почти прорвались, это была уже практически граница территории Доминиума, еще бы чуть-чуть. И самое главное, Лотус при этом только набирал скорость. Дома по обе стороны от дороги слились в размытое пятно. «Рви бумажку!» Голос пришел в голову неожиданно. Еще секунда ушла на то, чтобы сообразить, что вообще за бумажка. «Точно же!» Рука дернулась к карману. Вытащила, порвала. Бедро в тот же миг будто кипятком ошпарило, но Виктория этого практически не заметила, потому что впереди начала происходить хрень. Половина щитов, прикрывавших дом Кары, погасла. Из окна ближайшего здания вылетел гигантских размеров телевизор, похоронив под собой одного из зазевавшихся монахов. Что тут же вызвало спонтанное срабатывание сразу нескольких способностей. И прямо над всем этим винт вертолета вдруг перестал крутиться. И десятки тонн стали с ускорением рванулись вниз. Прямо на ряд машин и стоявших рядом с ними монахов. Еще через миг все взорвалось. И микроавтобус на полной скорости влетел в разлившийся океан пламени. 6. Русская империя. Город Дубов. Система пропуска на автодеталях была весьма строгой, так что нам с Агафьей пришлось прождать несколько минут, прежде чем один из работников не забыл в машине смартфон. Пропуск я вытащил из кармана уже у второго. Ну а дальше все уже было делом техники. Немножко вмешательства, немножко взлома, и к 8:10 мы уже заходили внутрь основного цеха. Помещение было заполнено несколькими производственными линиями и не менее чем десятком отдельных рабочих зон. На одних стояли вполне узнаваемые фаэтоны, коммутеры, на других, наоборот, ожидали своей участи до предела развороченные корпуса, в том числе вооруженные. Чего-то прям совсем внушительного на вроде БТР или РСЗО не было, но багги-коммутер с парой спаренных системных турелей в кузове сразу бросился в глаза. По центру, на свободном месте, находилось что-то вроде площадки достижений. Там стояло несколько блестевших новизной и идеальной сборкой автомобилей. Парочка вооруженных, но больше простых, гражданских. В общем, плюс-минус все соответствовало справке Вигмара. Остановившись на несколько секунд, я принюхался к воздуху. Оценил потоки рабочих. На 90% они состояли из стихийников и системников первого-второго ранга, все еще растекавшиеся по своим местам. «Туда», — указал я. Минут за 5 мы пересекли цех примерно наискосок. На Агафью взгляды, конечно, бросали. На контрасте среди мужчин среднего возраста старушка прилично выделялась. Но невозмутимый вид делал свое дело. Чувствуя же впереди кого-то подозрительного, я заранее скорректировал маршрут. Вышли из цеха мы через неприметный коридор, который еще через 20 метров уперся в дверь с кодовым замком, который мне посчастливилось угадать с первой попытки. По другую сторону обнаружилась ведущая вниз лестница. «Занятно», — хмыкнул я. «Не люблю подземелья», — поморщилась женщина. «Мы ненадолго. Идем». Спустившись этажа примерно на 3, мы вышли к узкому освещенному энергосберегающими лампочками тоннелю. На рельсах стояло несколько пустых и... благоустроенных вагонеток. Каждой было предусмотрено по 4 вполне комфортабельных кресел. Судя по звуку, одна из похожих стартовала совсем недавно. «Прокатимся». Усевшись вслед за Агафьей, я наскоро разобрался в управлении, и тут же вагонетка мягко сдвинулась с места. «Почему вам подземелья не нравятся?» — спросил я. «Половину жизни в них провела», — ответила женщина. «Хм». Речь явно была про то место, откуда она попала на 9 планет. Расспросить хотелось, но тут я очень четко ощущал, что давить не стоит. Воспоминания, очевидно, были связаны для нее с чем-то болезненным. Со временем все станет ясно. «Под углом вверх едем», — заметил я. В общей сложности дорога заняла около 20 минут. А когда мы вышли из вокзала в цех... «Это мы удачно зашли», — проговорил я невольно. В этом зале тоже работали, он тоже был заполнен производственными площадками, станками, оборудованием. Вот только системного и стихийного металла здесь было столько, будто мы в хранилище какого-то могущественного рода попали. И богатства эти не лежали в слитках. Они были отлиты в бронированные корпуса, форсированные двигатели, увеличенные калибры стволов. Невольно ноги сами понесли меня к одной из рабочих зон, где стоял «Сфера М-11Б», — пробормотал я себе под нос. «Что?» — Агафья это явно мало что говорила. «Танк производства русского оружия», — уточнил я, — «который империя никому, кроме своих союзников, не продает. А Птицкеры в их число точно никогда не входили». Идеально черный матовый шар в диаметре достигал метров, наверное, 10, что отличало его от стандартных сфер. Они были меньшего размера, не говоря уже о том, что русские танки совершенно точно были полностью стихийными. Внутри этого же агрегата я ощущал и стихию, и систему, и даже графран. «В общем, ты доволен», — сделала вывод Агафья. «Более чем». Сфера была далеко не единственным, что стояло в ангаре. «Слушай, а ты не мог бы чего-нибудь тогда со своим телефоном сделать? Уже сил нет терпеть». «Что?» — не понял я, выпав даже из благоговения. Сфера, безусловно, была настоящим произведением инженерного и артефакторного искусства. Мне уже не терпелось покопаться внутри. «Ты про что?» «Не люблю я систему, а от него фонит». Несколько секунд я молча смотрел на женщину, а после резко достал свой мобильник. Если уж говорить о произведениях искусства, то он определенно тоже был одним из таких. Добавив в модель Al-Saud Technology несколько собственных наработок, мне удалось создать многофункциональный инструмент, который к тому же было невозможно взломать. Я замер. Изнутри и правда веяло кодом. Супертонкой струйкой, которая копировала естественный фон настолько четко, что... Понимание пришло резко, как это и всегда бывало с темными. Значит, код был паразитным, и именно поэтому я и не чувствовал все это время. Сука! Прикрыв на секунду глаза, я, насколько мог, быстро прокрутил в голове проверку на влияние темных. И ощутил на своем разуме сразу две заплатки. Кроме паразитного кода на телефоне, на меня ко всему еще и было наложено вмешательство. Я тут же обратился к книге. Что-то с Софи? Тишина. С Бомби? Нет. Яной? Нет ответа. Нападение на меня? Глобальная угроза? Вибрация, но не четкая, как будто все это могло привести к глобальной угрозе. А нападение не прямиком на меня, а опосредованно. Твою мать! Ну, конечно! Виктория? Вибрация, вибрация, вибрация! Ну и насчет этих ребят неплохо было бы определиться. Словно издалека донесся голос Агафьи. Только тогда я поднял голову, заметив, что инженеры с артефакторами в цехе больше не были заняты работой. Все смотрели на нас. Еще с полдюжины человек стояло вокруг. Каждый направлял на нас по агрегату, очень напомнившему мне пищаль Егора Авдеевича Турова. «Оба на пол!» — раздалась команда спустя секунду. «Быстро!»